никому не видать. Гармонист-красноармеец не так ли режет саратовскую, до отказа выбирая мехи, раскидав длинные ноги? На лавках сидят красноармейцы, бабы-соседки. А Никушкину жену голубит здоровенный дяденька в ватных защитных штанах и коротких сапогах, обремененных огромными, словно из музея, шпорами. Шапка мелкой седой смушки сдвинута у него на кучерявый затылок, на буром лице пот. Мокрая рука жжет о Никушкиной жонке спину. А бабочка уже сомлела. Слюняво покраснел у нее рот. Она бы и отодвинулась, да моченьки нет. Она и мужа видит, и улыбчивые взгляды баб. Но вот так-таки нет сил снять со спины могучую руку. Стыда будто и не было, и она смеется пьяненько и расслабленно. На столе глотки кувшинов разоткнуты, на весь курень спиртным дымком разит. Скатерть как хлющ, а посреди хаты, по земляному полу, зеленым чертом вьется и выбивает частуху взводный 13-го кавалерийского. Сапоги на нем хромовые, на одну портянку галифе офицерского сукна. Григорий смотрит от порога на сапоги и галифе и думает: с офицера добыто. Потом переводит взгляд на лицо. Оно исчерно смугло, лоснится потом, как круп вороного коня. Круглые ушные раковины оттопырены, губы толсты и обвислы. «Жито ловкий», — решает про себя Григорий. Ему и Петру налили самогонки. Григорий пил осторожно, но Петр захмелел скоро. И через час выделывал уже по земляному полу казачка, рвал каблуками пыль, хрипло просил гармониста: «Чаще, чаще!» Григорий сидел возле стола, щелкая тыквенные семечки. Рядом с ним рослый сибиряк-пулеметчик. Он морщил ребячески округлое лицо, говорил мягко, сглаживая шипящие, вместо «ц», произнося «с». «Селый полк», «месяц» выходило у него. «Колчака разбили мы. Краснова вашего сапнем как следует, и все, во как. А там ступай пахать. Земли целая пропастиша, бери ее, заставляй родить. Земля она как баба, сама не дается, ее отнять надо, а кто поперек станет, убить. Нам вашего не надо, лишь бы равными всех поделать». Григорий соглашался, а сам все из-под тишка поглядывал на красноармейца. Для опасений как будто не было оснований. Все глазели, одобрительно улыбаясь на Петра, на его округлые и ладно подогнанные движения. Чей-то трезвый голос восхищенно восклицал: «От черт, здорово!» Но случайно Григорий поймал на себе внимательно прищуренный взгляд одного курчавого красноармейца, старшины, и насторожился, пить перестал. Гармонист заиграл польку. Бабы пошли по рукам. Один из красноармейцев, с обеленной спиной, качнувшись, пригласил молоденькую бабенку, соседку Христоне, но та отказалась и, захватив в руку сборчатый подол, перебежала к Григорию. «Пойдем плясать». «Не хочу». «Пойдем, Гриша. Цветок мой лазоревый». «Брось дурить, не пойду». Она тащила его за рукав, насильственно смеясь. Он хмурился, упирался, но, заметив, как она мигнула, встал. Сделали два круга, гармонист свалил пальцы на басы, и она, улучив секунду, положила Григорию голову на плечо, чуть слышно шепнула: «Тебя убить сговариваются. Кто-то доказал, что офицер. Беги». И громко: «Ох, что-то голова закружилась». Григорий повеселел, подошел к столу, выпил кружку дымки, Дарью спросил: «Спился, Петро?» «Почти готов», — снял с катушки. «Веди домой». Дарья повела Петра, удерживая толчки его с мужской силой. Следом вышел Григорий. «Куда, куда? Ты куда? Нет, ручку целуй».